Поэтому, прежде чем заходить дальше, не мешало бы сделать подношение. Этого требовали и правила вежливости, и просто здравый смысл. Правда, подарить шакалу было почти нечего, ведь он же был зверем, а бог для такой мелочи не будет жертвовать божественными артефактами. Так что придется обойтись тем, что имеется. Почесавшись некоторое время в самых разных местах, шакал набрал небольшой клок шерсти, который положил на стоявший под одной из стен пещеры камень. Потом он немного подумал, склонив голову и глядя на подношение, взял шерсть в рот и немного его пожевал, после чего с большим трудом выплюнул обратно, сильно вываливая язык. Откашлившись, шакал посмотрел на получившееся подношение и отступил на два шага, усевшись на пол и обвив лапы хвостом, и принялся ждать. Для непосвященного его подношение могло показаться оскорблением, но тут нужно было понимать, кто и кому делает пожертвование. Обычные ценности, которые могли бы привлечь людей и других разумных, в том числе и некоторых младших богов, для самого шакала как бога и для хозяина этого подземелья не имели никакой ценности, даже если это были артефакты божественного уровня. Нет, они бы нашли им применение, но как подношение они годились только от кого-нибудь из героев, а вот от другого бога такой дар говорит или о низкой ценности услуги, которую от тебя хотят получить, или о твоем подчиненном положении, когда ты вынужден принять подарок, или просто о большой разнице в силах, когда принимающий бог вынужден довольствоваться такой мелочью. Правда, последнее было чревато, так как слабый бог мог и найти потом сильного покровителя, или придумать подходящую месть, даже если исполнит ее через пару веков. В этом плане подношение собственной плоти, даже просто в виде шерсти и слюны, представляет из себя дар огромной ценности. И пусть это не плоть бога, а только лишь его божественного зверя, но она несет в себе силу бога, позволяя ненадолго получить небольшую власть над соответствующей сферой деятельности. Из такой плоти можно как сделать нужный тебе артефакт или особое зелье, или ее можно напрямую использовать для совершения несвойственного тебе деяния. Как нетрудно догадаться, такие дары были большой редкостью, так как через такую плоть можно воздействовать на самого бога. Особенно в этом плане преуспело несколько богов, в том числе сам шакал. Но именно поэтому он не боялся, что кто-то сможет использовать плоть его зверя для подобных чар. В конце концов, не богу, покровительствующему мумификации и созданию таких связей между частичками тел, вообще не обладающих силой существ, переживать о подобном. К тому же, он преподносил в дар плоть божественного зверя, который все же не он сам. Поначалу ничего не происходило и казалось, что подношение было отвергнуто, но потом оно начало медленно распадаться на мельчайшие частицы, пока не исчезло совсем, впитавшись в камень. Удовлетворенно ухмыльнувшись, шакал встал и направился к лестнице. Его ждало интересное приключение. Лидер группы разведки хмуро смотрел на видневшееся вдалеке колесо. Как ни удивительно, но этот факт нужно было признать, они заблудились. Если бы ему кто-то рассказал, как опытные разведчики заблудились на ровном месте, при этом имея такой ориентир, то он бы посчитал это анекдотом, который придумали люди. Но похоже, что теперь он сам будет рассказывать этот анекдот остальным. «Что будем делать, командир?» – задал мучающий всех вопрос один из разведчиков. «Будем искать место для ночлега». Услышав его, народ посмотрел вокруг, испытывая большие сомнения в том, что они что-то такое найдут самостоятельно. И их можно было понять, так как кроме самых разных шатров, навесов и открытых площадок для аттракционов, они за все это время больше ничего не нашли. И более того, они зашли в самый настоящий лабиринт из дорожек и всех этих шатров, палаток и навесов, и теперь не могли найти отсюда выхода. Как оказалось, возвышавшееся над всем этим местом огромное колесо, которое было видно даже от стены на границе пещеры, на самом деле рассмотреть можно было только из нескольких мест, так как всевозможные тканевые постройки загораживали обзор, да и извилистость узких улочек дальше от центра тоже не способствовала ориентированию. К тому же, так как они находились в пещере подземелья, то не было никакой возможности сориентироваться по солнцу и просто по небу, например, по проплывающим в вышине облакам. Тут их иллюзии могли двигаться в любом направлении и быть любого вида, вне зависимости от силы и направления ветра, который тут тоже дул, как ему заблагорассудится. Ну а сейчас, когда подземелье перешло на ночное время, потолок выглядел как черный свод, по которому равномерно разбросаны совершенно одинаковые звезды. Впрочем, чтобы заметить это, нужно было выбраться в место, где нет такого количества фонарей, что сделать было проблематично. Лидер группы не стал никому ничего объяснять, просто направившись вниз по короткой пологой лестнице с этого небольшого холма, на котором не было никаких развлечений, зато тут росло несколько деревьев в окружении густого кустарника, а на его вершине находился небольшой жертвенник неизвестного бога. Определить его принадлежность не удалось, так что эльвы даже пытаться не стали совершить подношение. Мало ли кому это место на самом деле посвящено. Это подземелье и так достаточно странное, так что не стоит пытаться сделать ситуацию еще неопределенней. Спустившись, командир группы направился к ближайшему навесу, где имелся монстр. Это оказался ларек, где жарили над углями нанизанные на деревянные веточки кусочки мяса, иногда переложенные кусочками овощей. С монстрами вообще получилось странно. Когда они только зашли на этаж, то кроме встреченного ими на перроне пьяного никого больше видно не было. Наученные опытом первой пары разведчиков, альвы действовали очень осторожно, а потому подходили к первым палаткам и навесам с осторожностью. Вот только никто из-под прилавка не выпрыгивал и напугать их не пытался. Впрочем, они не расслаблялись и все большие шатры старались обходить стороной, ведь было непонятно. Это тогда ну с напарником повезло, что они наткнулись на ненормального, хотя это же монстр, а они по умолчанию все с прибабахом, даже если выглядят адекватными, или все обитатели этих шатров поехавшие. Поэтому они предпочли не рисковать и просто пока игнорировать эти строения, ограничившись осмотром странных конструкций, стоявших тут и там, предназначенных для развлечений. По крайней мере, их хозяева показали себя относительно адекватными и требовали только плату и чтобы их механизмы не ломали. Осмотрев с вершины колеса всю пещеру и наметив себе несколько привлекших внимание мест, они отправились дальше по дорожкам, иногда пробуя покататься на том или ином механизме. Именно тогда они начали встречать первых монстров, вначале возле некоторых механизмов, а потом и в различных палатках. Монстры возле механизмов, увидев их, принимались зазывать на свои аттракционы. Именно тогда эльвы узнали, как называются все эти механизмы скопом. Было заметно, что они ждут эльвов как дорогих гостей, которых уже заждались. Из-за этого и помня, что произошло с первой парой разведчиков, когда они приняли приглашение посмотреть представление, поначалу эльвы очень настороженно отнеслись к таким предложениям. Но потом, когда начали по очереди все же опробовать механизмы, они увидели, что монстры не агрессивны, и кроме посещения их аттракциона и платы за развлечение, им больше ничего было не нужно. Монстры же в палатках и под навесами предлагали у них что-нибудь купить или поучаствовать в конкурсе. Еда была самая разнообразная, но вся такая, чтобы ее можно было употреблять на ходу. Конкурсы же тоже были разные, но довольно простые, как по меркам альвов, как будто были предназначены для детей и подростков. Но стоило признать, что было весело, особенно, когда предложивший им поучаствовать в конкурсе или соревновании монстр начинал мухлевать, чтобы эльвы не смогли выиграть. Это позволило узнать часть их возможностей и примерно понять, чего от них можно ожидать. При этом некоторые конкурсы привлекли внимание альвов своим инвентарем, как конкурс по сбиванию фигурок, по которым нужно было стрелять из воздушного ружья. В таких они участвовали с особым интересом, изучая и пробуя недоступные в другом случае вещи. Но и конкурсы, в которых можно было заработать мелкую монетку, они тоже не обходили стороной, ведь другого способа заработать тут денег просто не было, или они их пока еще не нашли. И чем дольше они ходили и дальше забредали, тем чаще начинали встречать монстров. Причем, начали появляться не только торговцы и зазывалы на аттракционы, но и уличные музыканты и актеры. Монстры жонглировали, складывали из бумаги различные фигуры, показывали представление одного актера, глотали длинные и узкие мечи, выдыхали огонь, играли на различных музыкальных инструментах и пели, в общем, создавали обстановку праздничной ярмарки. Да и сами монстры были далеко не только с густым гримом на лице, отчего было сложно понять, как же они выглядят в реальности. Были и в масках, как веселых, так и грустных. Были с обильной косметикой на лице, которая хоть и делала их облик неузнаваемым, но все же демонстрировала лица, близкие по пропорциям к альвам и людям. Некоторые просто прикрывали нижнюю часть лица платком или шарфом, а кто-то еще и носил на лице странное приспособление из металлических дужек со вставленными в них стеклами, часто цветными или настолько темными, что они были почти непрозрачными. Одеждой они тоже отличались кардинально, как по фасону, так и цветовой гаммой. Кто-то ходил в уже знакомых альвам ярких разноцветных комбинезонах, у кого-то одежда была в обтяжку, демонстрируя неплохие мышцы и подчеркивая красоту тела. Кто-то был облачен преувеличенно смешно или даже нелепо, а кто-то ходил в пусть необычном, но строгом костюме. Но постепенно альвы заметили, что через некоторое время количество монстров снова начало уменьшаться. Это началось примерно на половине расстояния между колесом и стеной. И сейчас, когда они были не так далеко от стены пещеры, монстры начали попадаться довольно редко, примерно в одной из 10 палаток. Увидев направлявшихся к нему альвов, монстр оживился, с надеждой уставившись на них. При этом он не пытался их зазывать, только начав активнее махать веером, распространяя вокруг запах жарящегося мяса. «Доброй ночи», — первым делом проявил вежливость альф. «Нам по одной порции на каждого. Берите по две, не пожалеете», — заулыбался монстр, выбирая из готовящегося мяса достигшее идеального состояния. «У меня лучшее мясо во всем районе». «Ну давай по две», — уговорил, — согласился командир, прикинув, сколько у него еще осталось монет. «Есть индивидуальные пожелания?» — поинтересовался монстр. «Чистое мясо или с овощами? Свинина, говядина, оленина, рыба, кальмары?» Переглянувшись, альвы сообщили, что каждый из них хотел бы получить, после чего принялись разбирать вручаемые им палочки с нанизанными на них кусочками мяса. При этом монстр постоянно перекладывал порции над огнем с места на место, вместо снятых тут же выкладывал новые и вообще производил множество непонятных манипуляций. Внимательно же наблюдавшие за его действиями альвы видели, что их где-то дурит, так как монстр снял с огня мясо явно больше, чем там было изначально, но поймать его за руку никто так и не смог. «Благодарю», — принял свои порции командир и тут же вгрызся в мясо. Обжечься он не боялся, так как для этого он должен был жевать красное железо из горна, поэтому мог наслаждаться сшибающим с ног ароматом и нежнейшим вкусом. «Вкуснотища», — тут же сообщил он, прожевав первый кусок, и тут же снял с палочки еще один. «Еще бы, лучше меня тут никто мясо готовить не умеет», с довольной ухмылкой закивал монстр. «А если бы вы попробовали, какой я шашлык делаю, из крупных кусков, пальчики оближешь. А это как называется?» — спросил один из разведчиков, с явным удовольствием уминая блюдо из мяса рыбы. «Ну, технически, это как бы тоже шашлык, но он для быстрого питания, когда ешь на ходу, как вот тут, но настоящий шашлык едят сидя у костра или за столом, а куски мяса должны быть значительно крупнее», — сообщил монстр. «И хоть правильный шашлык и сам по себе невероятно хорош, но его обычно едят с различной зеленью и соусами». «Да, и где его можно попробовать?» — поинтересовался все тот же альф. «Да на 6-м этаже, тут же ответил монстр. «Я обычно там работаю, а тут так, для души готовлю». «А что там?» — «Кафе у нас там, готовим много, вкусно и недорого, шашлык, челогач, шурпа и много чего еще, даже шаурма есть», — оживился монстр. «Будете в тех краях, заходите, только это, налево не ходите». «Понятно, будем там, обязательно зайдем, так как вкусно поесть не везде можно, а готовишь ты просто великолепно, вкусно и сытно», — кивнул командир группы, подав знак остальным помолчать, после чего спросил, как будто только что вспомнил: «Слушай, ты же тут все, наверное, знаешь». «Все, не все, но если что надо, подсказать могу», — кивнул согласно монстр. «Тогда не подскажешь, где тут можно остановиться на ночлег?» — поинтересовался командир. «А то мы так увлеклись, что забыли, что не нашли места для ночевки, а уже спать хочется». «Да не вопрос», — монстр покопался под прилавком, причем залез туда так, что одни ноги торчали, и выудил какую-то пластину, одна сторона которой была стеклянной. «Держи». «А что это?» — спросил альф, принимая подарок. «Проводник, покажет дорогу до нужного места», — сообщил монстр. «Этот настроен на одну из ближайших гостиниц, там на обратной стороне написано до какой». И действительно, перевернув пластинку, альф увидел на ней надпись: «Дом у дороги». «Палец к экрану приложи, и появится карта ближайших окрестностей и стрелка, указывающая тебе, куда идти, ну и место назначения, когда оно появится в зоне видимости», — между тем сообщил монстр. «Благодарю, выручил, а то уже думал, придется возвращаться на станцию», — поблагодарил командир группы монстра, убирая проводника в кошель на поясе. «Пойдем мы тогда, еще немного пройдемся». «Ага, бывайте», — махнул им довольный монстр. «Заходите еще». «Обязательно», — пообещал альф, уводя свою команду прочь. Идя по улочке и жуя мясо, Они уже не смотрелись тут чуждо, успев привыкнуть к этому месту и начав вести себя очень естественно, как отдыхающие во время праздника. И даже отсутствие в большей части палаток и под навесами работников не делало атмосферу менее праздничной, а наличие в роли работников монстров только добавляло этой атмосфере необычности. Часть 348. Первый этаж производил двоякое впечатление. С одной стороны, он выглядел очень похоже на естественные пещеры, даже сталагнат в первой комнате выглядел именно так, как должен. Но вместе с тем там присутствовали объекты, указывающие на участие в создании этих пещер чьей-то воли. Так, пещера справа была слишком круглой, чего с обычными пещерами не бывает. В следующей за ней имелась явно искусственная каменная чаша. В пещере слева сталактиты, сталагмиты и сталагнаты располагались только на первый взгляд естественным образом, но при внимательном взгляде привычного к пещерам разумного становилось видно, что место каждого нароста было выбрано очень тщательно, как и их длина и толщина, благодаря чему они создавали множество удобных для засады слизей мест и путей для скрытого перемещения этих монстров. Ну и конечно же не стоит забывать про гальку в одном месте последней на этаже пещеры и растущий в ней же мох. Впрочем, шакала это не удивило, так как маскироваться под полностью естественную пещеру для подземелья не имело смысла, так как любой, кто про них знал, сразу же почувствовал бы, что вошел именно в него. А раз так, то обмануть такая маскировка могла только совсем уж далекого от этого знания разумного, но ему хватит и такой маскировки. Наличие источника не стало для него чем-то неожиданным, так как он и слышал уже про него, и видел воду в школе. Да и на большой земле он посещал аэропорт, где условия были еще более волшебными. А вот слизи сумели его удивить. Нет, он уже слышал про демонстрируемую ими хитрость и умение устраивать полноценные засады, с окружениями, отвлечением внимания и неожиданными атаками, да и силой они не блистали, ведь это все же были монстры первого этажа. Но вот слышать о проявляемых слизью тактических талантах и столкнуться с этим в реальности, это совсем разные вещи, особенно, когда в их засаду попадаешь сам. Конечно, причинить ему хоть какой-то вред слизи не могли, но от этого ощущения от того, что твою голову поместили во все разъедающий пузырь, были не самые приятные, особенно когда слизь начала пытаться забраться внутрь через уши и нос. Это настолько сбивало с толку, что шакал даже не сразу вспомнил о своих возможностях, поддавшись панике и попытавшись снять слизь с головы лапами, что ему, понятное дело, не удалось. И только ударив аурой, он избавился от напавших на него монстров, распылив их на мельчайшие частицы. Второй этаж поначалу показался ему слишком простым. Да, без карты тут можно было заблудиться, особенно если отвлечься на что-то, но если делать кроки на листке папируса или кожи, то правильный проход можно было найти довольно быстро. Вот только при внимательном осмотре он признал рациональность использованного тут подхода. Дело в том, что из-за отсутствия на этаже очищенной от загрязнений силы, присутствие подземелья тут ощущалось значительно сильнее, чем на аналогичных этажах других подземелий. И пусть оно было не таким сильным, как на третьем этаже, но это было даже лучше, так как воздействие было слабо заметное и потому могло быть пропущено занятыми поиском правильного маршрута искателями. Единственным недостатком этого этажа был его очень маленький размер, если сравнивать со следующими этажами. Если бы он занимал хотя бы раза в три большую площадь, то мог бы стать очень серьезным препятствием, так как под воздействием присутствия искатели бы начинали сомневаться в том, где они сейчас находятся, правильно ли они нарисовали маршрут и в нужном ли направлении повернули. Обдумав этот момент, шакал решил, что было бы неплохо и ему сделать нечто похожее. К тому же, если обставить этаж соответствующим образом, то воздействие можно было усилить и направить в нужную тебе сторону, не просто сбивая с толку, а направляя мысли искателей в нужную сторону и заставляя их действовать нужным тебе образом. Третий этаж сам по себе был скучен и представлял из себя идущий вокруг острова и постепенно опускающийся по спирали слегка виляющий из стороны в сторону коридор. Вот только присутствие тут ощущалось намного сильнее, чем на втором, потому и воздействие должно было быть значительно более сильное. Конечно, для опытных искателей оно не представляло никакой угрозы, но для новичков такой коридор мог превратиться в непроходимое препятствие. Вот только как и коридоры второго этажа, третий был совершенно пустым. Правда, еще будучи в кроличьей норе, шакал сумел услышать ходившие про этот этаж слухи, про исчезающих тут разумных, если они решат пересечь его в одиночку. Якобы только глава службы мог безнаказанно тут ходить, а вот всем остальным нужно было собираться в группы. Шакал сомневался, что это правда, так как тот же Бер тоже безнаказанно ходил тут сам, как и еще некоторые разумные, но остальные действительно всегда объединялись в группы, так что какая-то доля правды в этих слухах все же была. Вот только сам он никого не встретил и ничего необычного не почуял. Но насколько первые три этажа были скучными в плане обстановки, настолько же торжественно выглядела первая комната четвертого этажа. Сочетание достаточно большого зала и строгой минималистичной обстановки создавало подавляющее ощущение, особенно для прошедших перед этим третий этаж разумных. Наличие же по бокам от входа на лестницу двух каменных статуй и огромные ворота на противоположной стороне завершали образ, вызывая даже у привычных к подобным конструкциям разумных удивление и легкий шок. Обойдя комнату, Шакал внимательно осмотрел и обнюхал все, но реальный интерес вызвали разве что ворота. Нет, камень, использованный для статуи и отделки стены пола, был интересным, вот только было понятно, что он не был чем-то необычным для этого подземелья, так что изучить его внимательно у него еще будет время. А вот ворота хоть и были изготовлены из того же самого камня, но их покрывал очень странный орнамент, который ему ранее нигде не встречался. Нет, повторяющийся орнамент использовали многие народы, но вот именно в таком виде уже нет. К тому же, этот орнамент светился силой, создавая настоящую сеть, в которой внутри крупных ячеек находились более мелкие ячейки, а в тех еще более мелкие, и так до невозможности рассмотреть следующий слой ячеек. Шакал даже на некоторое время, что называется, залип, рассматривая эту структуру. Казалось, она обладает гипнотическим эффектом, заставляя разум внимательно смотревшего на него проваливаться в эту самую сеть все глубже и глубже. Стряхнув наваждение, Шакал не стал больше пытаться изучать ворота, только подтвердил, что по ту сторону действительно пустота, а не камень. Насколько он знал, по другую сторону должны быть еще одни ворота, которые выходили на пирс затопленного сейчас порта, расположенного в большой пещере. Лезть в воду ему не хотелось. К тому же там обитал охранявший остров монстр, похожий на кальмара, с которым пришлось бы сражаться. Так что, развернувшись, Шакал направил свои лапы к лестнице, по которой отправился наверх, рассматривая по дороге саму лестницу и то, как на ней было реализовано освещение. А посмотреть там было на что, ведь изучить камень на потолке у него не было возможности, все-таки он был в гостях, но на лестнице часть светящихся камней располагалась над самым полом, так что он мог их осмотреть и сделать предварительное заключение. Поначалу он думал, что это какой-то аналог широко используемого светляка, особого камня, обычно кристалла, в который вложены особые чары, плетения или заклинания, что заставляют камень светиться, при достаточном количестве поглощаемой магии. Но присмотревшись и принюхавшись, он понял, что этот камень не сильно отличается от камня отделки. Да, были незначительные отличия, но именно что незначительные, то есть в магическом плане они почти не отличались. Впрочем, тут стоило учитывать, что отделочный камень в подземелье сам по себе является магическим материалом, так что верно оценить отличие одного такого камня от другого иногда бывает довольно сложно, особенно если делать это на ходу, не имея возможности проверить их как следует. На фоне предыдущих видов регистратура шакала не впечатлила. Камень в ней был все тот же, а проникать в помещение для работников он не решился, так как одно дело скрыться от взгляда сидящего за стойкой человека, который читал какой-то свиток и бормотал себе под нос, а совсем другое открыть у него на глазах двери, ведущие во внутренние помещения. Последнее несомненно привлечет его внимание и поднимет тревогу, так что Шакал решил ограничиться поверхностным осмотром и пойти посмотреть на пятый этаж. Лифт оказался очень интересным изделием. Сам по себе подобный механизм не был для Шакала чем-то необычным, но все ранее виденные им лифты были очень примитивными и работали за счет физической силы рабов, а поднимались и опускались за счет перекинутой через вал веревки. Тут же все работало от магии, что для подземелья было логично, а в движении кабина лифта приводилась с помощью нескольких зубчатых колес, которые двигались по вертикальным рейкам с аналогичными зубцами. Механизм был интересным, обеспечивая очень плавный ход. Вот только у людей вряд ли получится повторить его своими силами. Конечно, можно было бы нанять дворфов или гномов, но первые жили только на севере, а вторые скрывались где-то в горах на севере от Средиземья, и даже боги мало что про них знали, так как те не желали ни с кем контактировать. Впрочем, дворфов шакал мог нанять тут или в кроличьей норе, где их теперь было довольно много, да еще и были их старейшины, с которыми можно было заключить договор на работу, а не пытаться нанимать каждого мастерового по отдельности. Ну и, конечно же, перед тем, как пытаться скопировать лифты из этого подземелья для своих построек, нужно было понять, как обеспечивается вращение колес, ведь все известные ему чары, способные повторить этот процесс, требовали слишком большого расхода сил. Тут-то он не чувствовал большого оттока магии, а значит и использован был какой-то другой метод, неизвестный богам в этом мире, и это знание само по себе уже было достойной причиной, чтобы исследовать это подземелье. К счастью, теперь этими лифтами можно было пользоваться и без специального ключа, достаточно было прикоснуться к небольшому камню, который брал капельку магии и запускал механизм лифта. А то он слышал, что раньше разумным без ключей приходилось пользоваться лестницами и пологими спусками. Шакал несколько раз прокатился туда и обратно, после чего двинулся дальше. В комнате, где можно было получить схему пятого и шестого этажей, он задерживаться не стал, только стянул одну из таких схем, торчащих в карманах на вертикально стоящей рядом со столом доске. Зато оказавшись на развилке, он задумался, куда ему отправиться дальше. Согласно схеме, он мог пойти вперед и выйти на балкон, чтобы посмотреть на центральный зал с наиболее высокой точки, доступной посетителям без использования навыков или чар полета. Мог отправиться на осмотр идущего с двух сторон от центрального зала коридора, а мог спуститься ниже, на один или два яруса, где были все те же возможности, разве что на самом нижнем ярусе он мог выйти в зал, который на схеме был обозначен как парк. Коридоры на среднем и нижнем ярусах отличались только тем, какие помещения там имелись, но большинство из них особого интереса не представляли. Те же душевые и туалеты он уже видел в школе, а так как те копировали свою архитектуру именно отсюда, то и выглядели примерно так же. Учебные помещения тоже вряд ли могли продемонстрировать что-то новое. То же самое касалось и едалин с кухнями, разве что на очищающие посуду шкафы стоило взглянуть. Зато вот иллюзион вызывал закономерный интерес, так что на него было бы интересно посмотреть, как и на комнаты исцеления и лаборатории. Последние были особенно интересны, так как благодаря своей божественности он понимал заложенный в слово смысл, но у слова «лаборатория» был слишком широким этот самый смысл, а никаких пояснений, чем там на самом деле занимаются, на схеме не было. Вот только выбирая направление, стоило помнить, что большинство комнат для отпирания их дверей требовали наличия специального ключа, которого у него не было. А раз так, то следовало или пока отказаться от идеи осмотреть коридоры, или украсть у кого-то ключ. Но во втором случае нужно было учесть, что у большинства тех, кто сейчас был в подземелье, ключи были личными, то есть привязанными к ним так же, как он привязывал части тела человека. Поэтому воспользоваться ими было невозможно, так как в чужих руках они просто не сработают. Ну и конечно же нужно было принимать во внимание, что скорее всего подземелье отслеживает все ключи, даже не привязанные, а потому ему может не понравиться такая кража. Так что намного безопаснее было отправиться на осмотр закрытых помещений вместе с кем-то, у кого такой ключ уже был, а пока ограничиться осмотром доступных всем мест. Эльфы, шакал, корабли. На самом деле, изначально подземелье не собиралось запутывать эльфов. Ему было достаточно и того, что они просто осмотрели бы этаж и не нашли на нем никакой опасности, чтобы возникли противоречия с докладом двух первых разведчиков. Это вызвало бы у них вопросы и заставило быть более осторожными при дальнейшем исследовании аттракционов. А когда они встретили бы первых монстров, пытающихся их убить, то это не стало бы для них сюрпризом. Вот только потом оно придумало небольшое приключение для Дана, и ему пришлось изобретать способ сделать так, чтобы остальная группа не заметила его исчезновения. А добиться этого можно было только если бы они сами не сумели вернуться на перрон станции до его возвращения. Так что пришлось в срочном порядке организовывать и для них небольшое приключение, только тут же, в аттракционах, а не в отдельной локации, которую оно создало специально для Дана. На его счастье, ничего с нуля придумывать не пришлось, так как у него уже были разработаны сценарии для каждого этажа, оставалось только выбрать подходящий. И такой нашелся, точнее даже два, только они предназначались для группы детей и для семьи. Впрочем, объединить их и переработать для соответствующей ситуации было несложно, ведь у него был уже солидный штат профессиональных сценаристов и режиссеров, состоящий из мегамозгов и гоблинов. В результате группа профессиональных разведчиков заблудилась в одном из отдаленных районов парка аттракционов и не смогла оттуда выбраться до наступления ночи. Пока эльфы искали выход, они регулярно сталкивались с монстрами, которые ненавязчиво направляли их движение и подкидывали им разрозненные крупицы информации. Правда, многие заготовленные намеки так и остались неозвученными, так как эльфы иногда игнорировали некоторых монстров, а вкладывать нужные фразы в уста других монстров подземелье посчитало плохой идеей, так как это выглядело бы слишком ненатурально. Подземелье не собиралось задерживать эльфов слишком долго, завтра вечером они должны были все же выбраться, для чего им нужно будет оставить дар на обнаруженном ими жертвеннике на холме. Сам жертвенник был своеобразной шуткой, и якобы дух, которому он был посвящен, мог даровать удачу, так что ты начнешь чаще выигрывать в тех конкурсах, где многое зависит от вероятности, если играть честно. Об этом им намекнут в гостинице, мимоходом рассказав это как местную легенду, одну из них. К этому времени Дан уже должен будет вернуться обратно на перрон, поэтому никаких свидетелей того, что он все же побывал в каком-то другом месте, не будет. Учитывая же то, как он попал в искажение, можно было смело утверждать, что даже если он решит кому-то рассказать о своем приключении, то ему никто не поверит. В конце концов, это будет больше походить на пьяный бред, чем на правдивый рассказ. Еще одним моментом, привлекшим его внимание, но на который ему не потребовалось хоть как-то реагировать, была ситуация с чужими разведчиками, которые таки добрались до последнего этажа пещер леса. Вход в комнату стражи ядра они не нашли, поэтому и реагировать не пришлось, но высказанные ими идеи заставили его внимательнее отнестись к имевшейся на этаже растительности и обитавшим там монстрам, корректируя их модель поведения. Ну а их идею объединиться с другими группами оно посчитало правильной, но также и требующей его реакции. Поэтому оно добавило муравьям несколько новых особей, которых вначале собиралось придержать, вводя их постепенно. А еще оно добавило в муравейнике аналог арены, на которой монстры-муравьи могли отрабатывать различные тактики нападения и взаимодействия разных типов особей. Ну и конечно же подземелье не могло не наблюдать за шакалом, который закончил освещать свой алтарь и занялся изучением острова и самого подземелья. К сожалению, оно не могло угадать, о чем он думает и к каким выводам приходит, но хотя бы было видно, какие моменты его заинтересовали больше всего. Правда, не всегда было понятно почему. Так, если с его осмотром школы было все более-менее понятно, то вот какая идея у него появилась, когда он рассматривал порт, было неясно. То же самое касалось и лифта, на котором шакал довольно долго катался, а также фальшивых ворот на четвертом этаже, на которые тот на некоторое время залип. Было непонятно, что он там увидел такого странного, что оно так захватило его внимание. Впрочем, дальше пятого этажа шакал все равно не пройдет, а большинство помещений там закрыто, так что и следить за ним можно было одним из выделенных потоков внимания. Зато вот что потребовало его пристального внимания, и даже подключения еще двух второстепенных потоков, так это наконец-то завершенный концепт проект заказанных Гетерой кораблей. И хоть это и были именно что концепты, но концепты уже тщательно проработанные. Прежде чем представлять ему свои идеи, гоблины и мегамозги не только придумали внешний вид кораблей, но и примерно прикинули их тоннаж, груза и пассажировместимость, внутренний дизайн помещений, какие материалы будут использованы при строительстве, а также основные моменты управления этими кораблями. На самом деле концепт не требовал такой тщательной проработки, но будущим корабелам хотелось, чтобы конечный результат не слишком сильно отличался от изначальной идеи. Поэтому они приложили много усилий, чтобы продумать все основные моменты строительства и эксплуатации будущих кораблей, и только потом создали полноценные трехмерные модели судов, опираясь на которые затем уже и рисовали изображения кораблей и их внутренних помещений с разных ракурсов. Самих кораблей предлагалось четыре типа. Первый представлял из себя яхту для самой Гетеры и ее учениц. Второй – грузовое судно для перевозки всего необходимого при организации проживания на берегу, запаса продовольствия и необходимых в дороге припасов. Третий был боевым кораблем в современном для жителей этого мира понимании, то есть это было десантное судно, перевозящее воинов. Четвертый же тип представлял из себя боевой корабль в уже более привычном для самого подземелья смысле, то есть прочное судно с установленными на нем различными средствами поражения. Все корабли были оснащены классическими парусами, хоть изначально гоблины и собирались использовать найденные в его памяти идеи про всевозможные современные аналоги паруса, вроде паруса крыла или роторных парусов. Вот только без тщательного изучения вопроса это было очень рискованно, да и излишне прогрессивно для этого мира. Конечно, дирижабли и вертолеты тоже было не тем, к чему большинство людей были готовы, но они все же укладывались в привычную магическую картину мира, а потому принимались немного проще, чем настолько кардинальные изменения парусов. Да и одно дело, когда все эти новинки летают тут, на севере, а до южан доходят только слухи, а совсем другое припереться к ним на чем-то настолько отличном от всего им привычного. Так что было решено остановиться на классическом парусном вооружении, только сделать все управление им автоматическим, чтобы не требовались для этого огромные команды матросов. Также гоблинам пришлось отказаться от всякой экзотики на роли корпусов кораблей вроде катамаранов и тримаранов, снова вернувшись к стандартному однокорпусному кораблю. Опять же из-за неизученности вопроса и слишком сильному отличию подобных конструкций от привычных жителям Средиземья. Если просто большой корабль они еще смогут воспринять относительно нормально, вызвав удивление, но не вопросы, мало ли что там дварфы или эльфы построить могли, что выглядело бы хоть и маловероятным, но возможным, то вот многокорпусные корабли выглядели бы слишком чуждо. К тому же не стоило забывать, что к концу зимы нужно будет уже закончить проектную документацию, чтобы можно было приступить к строительству, а для этого требовалось уже сейчас представить концепт того, как это все будет выглядеть. А раз так, то нужно было сосредоточиться на том, с чем ожидается меньше всего проблем, а значит экзотики места не остается. Да и задуманного будущими корабелами вполне хватит, чтобы впечатлить всех вокруг, так что не стоит городить лишнее. И вообще, эти проекты делаются представителями высокоразвитой цивилизации для использования дикарями, а значит должны быть как можно более привычными этим самым дикарям. Часть 349. Перекатившись на другой бок, кошка потянулась и зевнула. Осталось совсем немного, и вскоре она сможет освободиться от необходимости оставаться на одном месте, ведь формирование жертвенника будет завершено. Усевшись на камне, она принялась умываться. Уже подходило время обеда, и вскоре ее жрица принесет еду, но пока нужно было придумать, чем себя занять. Умывание в этом смысле было ничем не хуже, чем игра с подвешенными на веревке над будущим алтарем различными игрушками или дрема, в которой она могла легко находиться 3/4 дня. Вообще, ожидать, пока алтарь закончит свое формирование, было несложно, особенно для ее кошачьей ипостаси. Места на камне было достаточно, чтобы она могла спокойно ходить по нему, выбирая более удобное место для сна. Львице было немного сложнее, но и она была привычна подолгу оставаться неподвижной. Вот только это касалось только самого процесса подготовки камня и формирования из него полноценного жертвенника, но вокруг же происходило много всего интересного, из-за чего она страдала от любопытства. В данный момент ее особо интересовало, что ее супруг нашел такого интересного в подземелье, из-за чего с самого утра сидит на краю скалы и смотрит вдаль. Ей очень хотелось узнать, что же его так впечатлило, что его божественный зверь не спешит возвращаться в жертвенный зал, а сам супруг прячется от нее в своих чертогах. Единственное, что она могла понять по имеющейся между ними связи, это что он был занят, а не просто прячется. Но от этого же было еще любопытнее, и хотелось узнать, какие идеи у него появились после ночного променада вниз. Ну ничего, уже совсем скоро она освободится и сможет его как следует расспросить, а потом и сама посмотрит, что же там такого необычного. Дан снова пил. К его радости, в этот раз это были не монстры, а люди, и их было не двое, а трое. Он не знал, получилось ли это случайно или они тоже придерживались правила, что пить нужно как минимум втроем, да его это и не интересовало. Главное, что все трое были специалистами, отвечавшими за строительство дирижабля, так что он уже очень многое узнал из их рассказов. Правда, поначалу пришлось их долго убеждать, что он не шпион, что удалось с большим трудом, так как в этом мире были похожие на альвов создания, разве что местные называли их фейри, и сейчас как раз разгорался очередной кризис, который вполне себе мог завершиться войной, как это было уже неоднократно. К счастью, ситуация еще не перешла в горячую стадию, так что поймавшие его не стали сразу стрелять, а решили только захватить его в плен, чтобы потом передать в руки службы безопасности. Ну а так как до стрельбы не дошло, то он смог убедить их, что не имеет к местным фейри отношения. Сделать это было не так просто, так как люди оказались довольно подозрительными, но местные языки он не знал, хотя и понимал через пень-колоду, о чем ему говорят, зато разговаривал на непонятных для местных людей языках и том, что они назвали суржиком, то есть смесью нескольких языков. Правда, многое в нем им тоже было непонятно, но они хотя бы могли теперь друг друга понимать. К тому же и одет он был совсем не так, как ходили в этом мире, да еще и вооружен холодным оружием, а не огнестрелом, разновидностью метателя, использующего для метания пуль огонь. Люди не стали объяснять ему, как это все работает, но по общему описанию было понятно, что такие метатели не уступают по мощности уже виденным им пневматическим. Правда, он видел только маленькие ручные метатели, так что возможно огнестрельное ружье может быть и мощнее пневматического, но вот дотягивают ли они до АК уже было непонятно. Еще одним удачным обстоятельством для него стало то, что местные образованные люди слышали про другие миры. Нет, у них про них не знали, но в их мире существовала литература, то есть они умели создавать большое количество книг, но не рукописных, а печатных, то есть текст на их листах наносился с помощью шаблонов с буквами, которые смазывали специальной краской и прижимали к пустому листу. При этом тексты в книгах могли быть не только касающиеся нужных вещей, но и для развлечения. Это называлось художественная литература. Развлекательные тексты разделялись на направления, одно из которых называлось фантастика. В нем люди описывали что-то несуществующее или неизвестное в их мире, но могущее существовать. Это могли быть попытки описать механизмы, которые пока невозможно было создать, но которые, по мнению автора текста, будут созданы, а могли быть и описания неких философских измышлений, которые пока нельзя было подтвердить или опровергнуть, а на их основе уже описывалось некое устройство общества, для чего использовался прием размещения такого общества в другом мире, куда якобы рассказчик по какой-либо причине попадает. Благодаря этому его объяснение про искажение было воспринято не только вполне положительно, но и с большим энтузиазмом, ведь его рассказ подтверждал наличие других миров и возможность между ними путешествовать. А вот его объяснения про богов, героев и подземелья были встречены с удивлением и недоверием, ведь, как оказалось, в их мире ни богов, ни их героев не было, как и подземелий. Причем, если про богов и героев хотя бы имелись легенды, так что возможно они когда-то тут и были, то вот о подземельях они вообще слышали впервые. Это уже озадачило Дана, так как он не мог себе представить, как можно жить и развиваться, не имея такого источника ресурсов. Но, честно говоря, самым шокирующим для него стало не это. Стоило людям убедиться в его иномировом происхождении, как их отношение сильно изменилось, и они выставили на стол ящик пива. Пиво было разлито в стеклянные бутылки, что было хоть и непривычно, так как продававшееся в торговых ящиках в подземелье пиво было упаковано в металлические банки, но все же неудивительно, ведь прозрачное стекло уже не было диковинкой. Но само пиво оказалось на вкус совершенно не таким, как Альф привык. Как ему объяснили, оно было пастеризовано, поэтому могло довольно долго храниться. Вот только кроме этого оно было еще и крепче. Намного крепче. Причем понял он это далеко не сразу, а только после четвертого ящика, который они приговорили во время беседы. И поначалу оно шло очень даже хорошо, особенно в его состоянии, но потом он понял, что слишком уж ему как-то стало хорошо. И вот именно это его впечатлило и шокировало больше всего. Пиво по крепости как крепкое вино. Сейчас они тоже пили пиво, вот только оно было еще крепче и очень темное, почти черное, так что в голове уже снова изрядно шумело. Конечно, до крепости даже ликеров, которые научился изготавливать из горючего вина Тек, ему еще было далеко, но даже крепкое вино, которое ему доводилось пить раньше, было не таким крепким, как это пиво. И что интересно, чем больше они пили, тем проще им было понимать друг друга. Вот и сейчас он прекрасно понимал речь одного из мужчин, являвшегося мастер-инженером двигательных установок, несмотря на огромное количество используемых им непонятных слов. Казалось, что не понимая сами слова, он отлично понимает смысл всех фраз. Но Дан готов был мириться с тем, что ему снова приходилось напиваться, ведь из разговоров с этими людьми он много чего интересного узнал о дирижаблях, их строительстве и использовании. Понятно, что они не раскрывали ему никаких секретов, но общую конструкцию и способы их применения они описали. К тому же, они поделились не только уже применяемыми методами использования дирижаблей, но и перспективными идеями, вроде их использования в роли носителей планеров и авиеток, которые и будут атаковать цель, сбрасывая гранаты, не магический аналог одноразового взрывающегося артефакта, или даже бомбы, более мощные варианты гранат. Да и не только про дирижабли они разговаривали, затронув и другие новинки или новые разновидности, более привычные для местных оружия. Кроме этого, они обсуждали и варианты устройства общества и государства, их преимущества и недостатки. И последнее оказалось самым тяжелым, так как они принялись его убеждать, что лучший способ организации государства – это монархия, когда во главе государства стоит один правитель, который решает, какой будет его политика, то есть взаимоотношения с окружающими странами. Они по этому поводу сильно поспорили, так как Дан был уверен, что никакой правитель не может быть настолько умным, чтобы знать все и обо всем, а значит и править так, чтобы обеспечить процветание государства он не сможет. Да и войны наследников обязательно приведут страну к упадку, а желание посадить на все посты своих родственников обязательно приведет к тому, что важные посты займут неспособные хорошо исполнять свои обязанности разумные, что опять же приведет к краху государства. Но люди были уверены, что этого можно избежать назначением на посты подходящих исполнителей и созданием совета из представителей различных классов, организованных по занимаемому положению в обществе групп, и представителей всех профессий. В общем, по мнению Дана, они несли такую чушь, что он даже не нашел, что им на это ответить, так как было отлично видно, что такая организация государственного управления работать не будет. Поезд нырнул в туннель, и Шатун выдохнул, только сейчас заметив, что все это время почти не дышал. Оглядевшись, он увидел, что только некоторые пассажиры восприняли увиденное совершенно спокойно, как будто уже неоднократно видели подобное и уже успели привыкнуть. Но большая часть ехавших в вагоне явно были возбуждены и сейчас активно начали обмениваться впечатлениями, а некоторые были такими же ошарашенными, как и он. Покачав головой, мужчина откинулся в мягком кресле и приготовился ждать. Как он понял, остался последний перегон, после чего они окажутся на территории пещер леса, еще одной части этого странного подземелья, разделенного на несколько совершенно разных зон. Как оказалось, данное подземелье оказалось очень хитрым образом спланировано. Первая зона, в которую он попал, спустившись на подъемнике в огромную дыру в земле, называлась аэропорт. Преддверие в него выглядело как большое, совершенно ровное каменное поле, разрисованное непонятными полосами различного цвета. Часть поля находилась под открытым небом, как раз на дне той самой дыры, а другая располагалась в огромной вытянутой пещере, уходившей глубоко в камень. При этом на поле в пещере можно было увидеть различные здания. Большая часть из них были похожи на корабельные дома, с пологой дугообразной крышей, только больше размером и из цельного камня или металла. Смотрелось это необычно, и самое главное, было непонятно, как это могло быть построено подземельем, ведь в преддверии его возможности были значительно ограничены. Да и возникал вопрос, где подземелье могло подобные здания увидеть, чтобы потом повторить. Меньшая же часть домов была выполнена в более привычном стиле, квадратные или прямоугольные, с двускатной или плоской крышей. Вот только на этом их обычности заканчивалось, так как во многих из них имелись большие окна, закрытые твердым, но совершенно прозрачным материалом, оказавшимся стеклом. А стены одного дома так и вовсе были почти полностью сделаны из стекла. И именно в этом доме была лестница, ведущая вниз. А еще, пологий спуск, позволяющий провести с собой тележку или провести животное. И подъемники, на которых можно было перемещаться между тремя этажами аэропорта. После использования магического подъемника для спуска в преддверии подземелья, подъемники внутри уже не воспринимались как нечто удивительное, хоть их происхождение и вызывало вопросы. Но ведь одними подъемниками все не ограничилось. Странные черные стеклянные зеркала, просторные светлые залы, заставленные различными сидениями, и множество окон и стоек, большая часть из которых не работали, настоящий небольшой парк, в котором можно было гулять всей семьей, что жители кроличьей норы делали, торговые ящики, позволявшие приобрести множество странных товаров, продававшие прямо в подземелье еду лоточники, и самое главное монстры, которые спокойно общались с посетителями, отвечая на их вопросы или продавая еду и различные безделушки. Ну а больше всего заставляла себя проверять свой разум наличие в подземелье не искателей и не магов. Большая часть посетителей аэропорта были обычными жителями, в том числе женщинами и детьми, которые приходили сюда просто отдохнуть и повеселиться, благо сейчас была зима и работ почти не было. И хоть он видел, что эти три этажа безопасные и посетителям тут ничего не угрожает, но это настолько противоречило тому, что он знал про подземелья, что ему с большим трудом удавалось сдерживаться, чтобы не атаковать увиденных монстров. Ну не бывает так, чтобы первый этаж был безопасным, как и не бывают безопасными сразу три подряд идущих этажа. Но тут все было именно так и оставалось только это принять. Вот только насколько он был впечатлен увиденным, настолько же был и разочарован. Он ведь прибыл сюда уверенный, что найдет тут источник силы природы, но ничем подобным в аэропорту даже не пахло. Нет, тут был небольшой парк, где росли растения, так что немного природных сил тут присутствовало, так что он даже посидел там на лавке немного, но это не было чем-то существенным, что стоило такого внимания богине. А потом он дошел до второй части подземелья под названием метро. Начиналась она на третьем этаже и на первый взгляд выглядела очень просто, не слишком большой зал, несколько окон и дверей, да два гоблина, местных монстра. Случайных посетителей тут не было, так как за вход нужно было заплатить, причем, платил ты не за вход, а за поездку, так что заходить внутрь просто из любопытства, не планируя воспользоваться метро, чтобы посетить другие места подземелья, дураков не было. Но это не значило, что в это место заходили только искатели, обычных людей тут тоже хватало. Это были те, кто уже был достаточно вынослив, чтобы достаточно долго выдерживать воздействие четвертого этажа, и решил прокатиться на поезде, странной металлической повозке без колес. Так что спускался на следующий этаж он в окружении приличного количества людей, и потому его эмоции от увиденного были еще более сложными, чем могли бы быть. Движущаяся лестница, она же эскалатор, была очередным чудом, которое уже само по себе могло быть главной диковинкой подземелья, но тут это была именно что самая обычная лестница, сделанная для того, чтобы спускающимся и поднимающимся не приходилось идти по ней самостоятельно. Конечно, в этом плане подъемники, они же лифты, были более удобными, но такая лестница позволяла перевозить сразу большое количество разумных, а не небольшие группы. К тому же, эскалаторы были сделаны с большим пониманием того, как разумные будут ими пользоваться, и что нужно для того, чтобы они делали это с комфортом. То есть было видно, что это не просто придумано кем-то, а прошло долгий путь от создания к тому, чтобы стать удобным средством перемещения между этажами, исправив все недостатки. Да что говорить, если даже перила лестницы двигались вместе со ступеньками, точно выдерживая скорость, так что если не смотреть на стены вокруг, то нельзя было понять, что ты движешься, и казалось, что ты просто стоишь на ступеньках лестницы. И вот это чудо не просто использовалось в роли самой обычной лестницы, но и люди, и другие разумные, в большинстве своем пользовались ей так, как будто это было что-то привычное и обыденное. Они спокойно стояли, общаясь и смеясь, совершенно не обращая внимания на проплывающие мимо них стены и фонари со светляками, и даже когда пересекали границу между этажами, то почти не реагировали на это. А затем он спустился на перрон. Когда он только услышал про это место, то представил себе что-то вроде выдвинутого в море причала, только без воды. Вот только реальность снова преподнесла сюрприз и оказалось, что этому месту больше подошло бы сравнение с галереей во дворце или храме, настолько все было сделано красиво и величественно. Правда, заметил он это не сразу, так как вначале был занят попытками понять, почему тут так много нейтральной силы, а потом нужно было сойти с лестницы. Почему-то, глядя на то, как ступени эскалатора уползают под отделанный металлом край пола, ему казалось, что его ноги обязательно затянет туда же, если он не переступит через это место. И даже то, что многие люди спокойно стояли до самого конца, съезжая со ступеней прямо на пол, не успокаивало его. Так что он сосредоточился на том, чтобы сойти с лестницы, и при этом не выглядеть слишком глупо. Ах да, а еще нужно было не забыть отпустить вовремя перила, и отойти от лестницы, чтобы не мешать движению. И только после того, как он благополучно сошел с эскалатора и отодвинулся в сторону, Он наконец-то смог посмотреть вокруг и оценить представшую его взгляду красоту. И пусть это не было видами природы, но Шатун не был совсем уж дикарем и разбирался в искусстве, в той же резьбе по дереву, например, так что умел понять, когда видит по-настоящему красивые вещи. К тому же, декор Перрона соответствовал тому, в какую часть подземелья ты попадал из соответствующей станции. Это позволяло понять суть этого объекта, даже не видя его, что было особенно полезно по отношению к аэродрому, про который он много чего слышал, но самому ему на летающий корабль или на гигантскую механическую муху посмотреть не довелось. Тут же он мог это все увидеть на потолке и стенах, и не только это, так как изображений тут было много и все они были удивительными. А особенно было хорошо то, что некоторые дети довольно громко обсуждали изображенные на рисунках механизмы, так как два из них они уже видели и считали себя настоящими знатоками этого вопроса. Иногда они принимались спорить, так как у них не получалось прийти к общему мнению, но Шатун на это не обращал внимания, ведь в любом случае это была информация, которую он получал, ничего за нее не заплатив. Прибытие поезда подарило ему все те же двойственные чувства. Сам поезд был еще одним чудом, которое он никогда раньше не видел и не слышал ни о чем похожем, но при этом почти все разумные на перроне смотрели на него как на что-то обыденное и привычное. Внутри вагонов оказался довольно высокий уровень удобства. Все кресла были мягкими и удобными, места между ними было достаточно, чтобы можно было нормально сесть, не испытывая стеснения. При этом хватало места для размещения вещей, если они у тебя были, не только на полу, но и полке сетки над головой, куда многие пассажиры сразу же сложили взятые с собой небольшие сумки или корзинки, в которых были еда и вода. Сам он разместился в одном из кресел, стоящих вокруг столов. Такое расположение давало большее ощущение простора, чем при сидении в креслах, расположенных рядами. А еще под столом можно было вытянуть ноги. Конечно, нужно было следить, чтобы не толкаться ногами с сидящим напротив разумным, но поезд был длинным, мест было много, а народу, наоборот, не очень, так что заняты были далеко не все места и никто напротив него не сел. Так что мужчина мог наслаждаться комфортной поездкой и не следить за своими ногами. Сама поездка поначалу не вызвала какого-то особого впечатления. Нет, когда поезд только тронулся, то это было интересным опытом, так как настолько мягкого движения Шатун никогда не испытывал. Если бы он не знал, что это именно они едут, то могло показаться, что это перрон за окном поплыл назад. Но потом они въехали в тоннель и за окном осталась только темнота. Посмотрев вокруг и увидев, что большинство народу приготовилось дремать, он тоже решил последовать их примеру и поспать, раз уж все равно делать больше было нечего. Поезд все равно шел очень плавно и потому совершенно не чувствовалось, что он куда-то едет, а потому ничего не мешало бы сну. Но когда они начали замедлять движение, то он почувствовал это даже сквозь сон, пусть это и происходило довольно плавно. Проснувшись же, он увидел, что и другие пассажиры начали просыпаться, после чего принимались смотреть в окно. Последовав их примеру, он увидел открывшиеся виды довольно протяженной естественной пещеры, частично затопленной и освещенной установленными тут и там фонарями. Ничего особенного, но на детей произвело впечатление, хотя и было заметно, что многие из них уже это видели. Потом были еще перегоны и новые пещеры, каждая из которых производила свое впечатление и при лицезрении которых он уже не мог остаться таким же спокойным. Да и кого могла оставить равнодушным расколовшая скалу пропасть, над которой проносился поезд, или огромная пещера, заполненная всевозможными кристаллами, причем, многие из них были просто гигантскими, но потом они выехали в пещеру, наполненную жизнью, не имитирующими ее монстрами, а настоящей жизнью. Шатун чувствовал, что растения вокруг, поедающие эти растения травоядные и охотящиеся на них хищники были настоящими. И хоть жившие тут животные и отличались от тех, что он привык видеть, это все равно были живые существа, способные жить и на поверхности. И даже вообще никогда ранее не виданные им птицы-ящеры воспринимались им как животные, которых можно было бы приручить. А потом он увидел его, князя этих мест, настоящего правителя, истинного тирана, имеющего право решать, кто должен умереть, а кто может остаться жить. От него исходило настолько сильное ощущение силы и власти, что животная часть Шатуна попыталась обгадиться и с визгом убежать. К счастью, он все же был человеком и умел подавлять порывы животной стороны, так что конфуза не случилось. Но все равно он задержал дыхание, поддавшись этому ощущению встречи с существом, способным раздавить его в одно мгновение. Впрочем, он все же сумел его перебороть и понял, что этот гигантский птица-ящер хоть и был невероятно сильным, но победить его он все же смог бы. Но самым главным в этом было то, что он увидел, что богиня была права и это место действительно могло быть источником природного места силы. И раз так, то ему надлежит дойти до ядра, чтобы решить, как ему с ним дальше быть, захватить его или только обратиться к нему с просьбой. Что же, осталось только узнать, где находится его ядро. Часть 350. Как оказалось, выбраться из лабиринта улочек, сформированного множеством навесов, палаток и шатров, можно было довольно легко. Достаточно было купить у стоявшего за стойкой регистрации гостиницы администратора еще один проводник, который бы показывал дорогу к станции. Вот только догадались они спросить только тогда, когда потратили еще один день на поиск выхода и приближалась очередная ночь. Правда, командир группы был уверен, что продали его им значительно дороже, чем он стоил, но его это не волновало, главное было выбраться из подземелья. А то было у него впечатление, что если они задержатся тут еще немного, то с ними может случиться что-то менее безобидное, чем прилетевший непонятно откуда в лицо торт. К счастью, они все же догадались спросить и сейчас с облегчением смотрели на здание станции впереди, и крутившиеся вокруг монстры, предлагавшие поучаствовать в различных конкурсах или даже лотерее, позволявшие выиграть волшебный сундук, из которого могло появиться все, что угодно, даже мощные артефакты, не могли поколебать их уверенности задержать хоть насколько-то. Они хотели выбраться отсюда и попасть домой, а впечатление им и так было выше крыши. К тому же, они были уверены, что монстры обязательно попытаются их обмануть с этой лотереей, так что и пробовать не стоит. К тому же, они оставили Дона одного на перроне, поэтому следовало хотя бы убедиться, что с ним все в порядке, и удостовериться, что он не уехал без них. Ведь мало ли что тут произошло за эти два дня. Так что спускались вниз они хоть и с облегчением, ведь все монстры с площади от них отстали, но с некоторым напряжением. Спустившись по лестнице и пройдя по коридору, они свернули в арочный проход и вышли на перрон, где обнаружили спящего на скамейке Дона. Вид у него был растрепанный, как будто он не ждал их два дня тут, а все это время ползал по буеракам. Ткань одежды была засалена, а кожа рук и лица испачкана в чем-то черном. Также у него отсутствовали сабля и котомка с вещами, зато под головой лежала кожаная сумка, которой у него точно не было. А еще, от него воняло такой смесью запахов, что прошибало даже видавших виды разведчиков. «Эй, Дон, просыпайся!» Один из альвов толкнул его в плечо, но получил в ответ только невнятное бормотание.